Здравствуйте и добро пожаловать на нашу медитацию для активации центра памяти и мышления. Эта практика является сильным стимулятором для мозга и имеет очень большую силу. Сейчас вы услышите звук. Не пугайтесь, этот звук является квантозвуковой матрицей здорового состояния человека. Он стимулирует работу мозга во время и после прослушивания этой медитации. Матрица Горяева для активации центра памяти будет сопровождать вас на протяжении всей медитации и оказывать оздоравливающие, общеукрепляющие и омолаживающие воздействия на организм. Вы можете быть полностью уверены в том, что выполняя эту медитацию перед сном, вы существенно улучшите свою память. Звуки будут воздействовать на вас, исцелять, даже когда вы будете крепко спать. Все, что нужно, это расслабиться и довериться своему организму. Я знаю, у вас все получится. Если вы будете делать эту медитацию регулярно и ответственно, важно понять, что человек сам блокирует свой центр памяти, так как не хочет что-то вспоминать и переживать. Вы можете вспомнить ситуации, когда после ссоры с кем-то вы не могли припомнить, с чего все началось. С годами человек все чаще подавляет свой центр памяти. Он становится все менее и менее активным. Отпустите себя. Доверьтесь своему организму. Приступайте к медитации в состоянии любви и готовности к полному исцелению вашего тела и разума. Сейчас мы начнем нашу практику. Примите удобное для вас положение, чтобы ничто вас не беспокоило и не отвлекало. Почувствуйте себя, свое тело в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Почувствуйте все точки соприкосновения тела с поверхностью. Почувствуйте, куда приходится вес таза. Почувствуйте, как сила тяжести притягивает вас вниз. С каждым выдохом вы все больше заземляетесь в своем положении, ощущая силу притяжения земли. Расслабьте ваши веки, щеки. Расслабьте язык. Опустите ваши плечи и позвольте им мягко стекать вниз под действием гравитации. медленно перенесите точку концентрации ниже, к тазовому дну. Расслабьте эту зону. Позвольте ей тонуть вниз. Ваши ноги становятся все тяжелее и тяжелее. Перенесите внимание на свое дыхание. Начните за ним наблюдать, как оно течет прямо сейчас. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Дышите спокойно и расслабленно. Почувствуйте, как волны дыхания поднимают и опускают стенку живота. Все, что вас окружает, помогает вам расслабиться, погрузиться в себя, в концентрацию, направить свое внимание извне вовнутрь своего тела. Каждым выдохом ваше тело все больше и глубже погружается само в себя. Ваше тело расслаблено, движимое только волнами дыхания. Из момента в момент. Все телодвижения гармоничны, как единое целое. Вы наблюдаете со своими ощущениями, как бы со стороны. Вы расслаблены и спокойны. Ваш разум открывается новым потоком, как цветок открывает свои лепестки солнцу. Ваше сознание готово расширять свои границы сейчас, как никогда прежде. Вы открыты для целебного потока жизненной силы и энергии. Эта целебная энергия окутывает ваш мозг омолаживающей пеленой. Она питает мозг, делает его более пластичным. Вам так спокойно. Так хорошо. Энергия окутывает вас полностью, с головы до ног, как будто теплым, мягким одеялом. и вы будто плывете по течению этой энергии, уходя все дальше и дальше от реальности. Все глубже и глубже, погружаясь в свой внутренний мир, в это особое место, где вы чувствуете себя по-настоящему безопасно и спокойно. Вы чувствуете только покой и удовольствие от происходящего. Вы можете позволить себе получить это удовольствие от своего уютного внутреннего мира. Вы получаете удовольствие от размеренного сонного дыхания, чувствуя, как каждый вдох наполняет вас покоем и тишиной. Мой голос ведет вас за собой все дальше и дальше, отдаляясь. Ваш организм работает надежно и уверенно. Нормализуется работа всех внутренних органов, всего вашего организма. И прежде всего, вашей нервной системы. Улучшаются настройки всех функций головного мозга, влияющих на память и на концентрацию внимания. Мозговые механизмы, связанные с памятью и вниманием, начинают работать максимально правильно и точно. Ваша память обретает силу и крепость. Она улучшается прямо сейчас. Процессы, направленные на улучшение вашей памяти, будут продолжать работать даже тогда, когда вы будете крепко спать. Они будут работать даже тогда, когда закончится наш сеанс. И завтра, и послезавтра, и на следующий день. Оздоровление, исцеление и улучшение памяти будет продолжаться всегда. Ваша память идеально настроена, сбалансирована от природы. Она позволяет вам использовать сохраненную информацию в любое время и в любой момент. Вы легко вспоминаете необходимые для вас сведения или данные тогда, когда вам это нужно. Всегда и везде вы можете вспомнить все, что вам нужно. Вы удачно используете все виды памяти. Ваше умение пользоваться памятью постоянно совершенствуется. Ваша способность вспоминать содействует быстрому принятию правильных решений. Благодаря вашей памяти вы ясно видите и понимаете глубинный смысл происходящих с вами вещей. Вы совершенствуете умение создавать сравнения и ассоциации. Вы умеете слушать и наблюдать. Вы способны отделять полезную и правдивую информацию от ложной и ненужной. Вы видите разницу между важным и второстепенным. Это делает процесс получения новых знаний легким и приятным. Вы всегда учитесь новому, с удовольствием впитываете в себя новые знания. Ваше внимание всегда легко концентрируется на том, что необходимо запомнить. Вы способны контролировать свои мысли тогда, когда вам нужно сосредоточиться. Ваша память постоянно улучшается. Каждый день она укрепляется, усиливается, становится все более и более надежной. Ваша память работает безотказно. Хорошая память помогает вам учиться, получать новые знания, саморазвиваться. Она способствует вашему личностному росту. Вы с легкостью запоминаете все новые сведения и факты. Вы осознаете важность новой информации и новых знаний. Вы любите учиться. Вы с легкостью воспринимаете свежую информацию и помните все ранее изученное. Вы неразрывно связаны со Вселенной и открыты для тех знаний, которые она вам посылает, которые делают вас сильнее и мудрее. Вы благодарны Вселенной за эти щедрые дары, за свою способность помнить и ясно мыслить. У вас яркая, крепкая память. Ваша память работает одинаково хорошо в любом состоянии, как бы вы себя ни чувствовали, чем бы ни занимались. Вы хорошо запоминаете все, что с вами происходит, любую информацию, цифры, даты, имена, лица. У вас прекрасная зрительная память. Вы автоматически сохраняете в своей памяти все, что привлекает ваше внимание, все, что имеет для вас значение. Вы извлекаете из нее любые нужные для вас сведения в любой момент. Все, что хранится в вашей памяти, доступно для использования. Вы довольны своей памятью. Ваша память помогает вам в вашей жизни. Вы всегда полагаетесь на свою память. У вас прекрасная память. Вы умеете ею пользоваться. Вы правильно используете механизмы вашей памяти. Вы легко вспоминаете нужные вам события. В этом вам помогает ваша способность создавать логические цепочки событий и фактов, создавать массивы информации, вы одинаково хорошо вспоминаете и начало, и середину, и конец любого события или сообщения, любого факта. Ваша память постоянно улучшается, и вместе с ней улучшается качество вашей жизни. Вы способны сохранять концентрацию внимания сколь угодно долго, без всяких усилий. Ваш мозг всегда работает четко и сбалансированно. Мозговые процессы, обеспечивающие высокую концентрацию внимания и функцию запоминания, всегда настроены на оптимальный результат. Вы способны уделять максимум внимания тому, чем заняты в данный конкретный момент времени. Даже когда вы спите, во время ночного сна ваш мозг оздоравливается, нормализуется работа механизмов, обеспечивающих идеальную концентрацию внимания и функцию запоминания. Ваш мозг напитан омолаживающей энергией памяти. Ваша нервная система восстанавливается, и вы все больше погружаетесь в состояние сна. Ваше тело уже давно спит. Сознание уходит. Все глубже и глубже погружается в дремоту и спокойствие. Мой голос уходит. Остается только сон и прекрасные звуки музыки.